Море теряло цвет и не верилось, что это все оно, то же самое, такое огромное и синее. Никита грелся на солнце, следил за водорослью и прикидывал, как-то пройдет сегодня встреча с Громовым. Ночь наверняка не была для него нейтральной. В какую-то сторону его должно было качнуть. Либо углубить сомнения, тогда он вряд ли покажет Никите Третьего, либо согласиться со случайностью пребывания Никиты на волнорезе. Если признать эту случайность, все остальное, хоть оно и шефу не в цвет, у Никиты логично. Опять же, нельзя забывать, если Громов не отказался от кассы, Никита необходим. Второго человека на кассиршу не пустишь. А, собственно, почему? Вдруг задал сам себе вопрос Никита. Они имеют точные сведения о времени операции в кассе. Во всяком случае, они считают, что сведения точные. Они знают, что у девушки книга Никиты. Есть повод для разговора. Можно использовать версию с все-таки приехавшим товарищем. Но до кассы без присмотра не оставят, успокоил себя Никита. Вернувшись мыслями к Громову, Никита пытался рассудить, что же все-таки сегодня предстоит. Ни в какие переговоры по гастролям он, естественно, не верил. Гастроли – типичная туфта. В целом, верит или не верит ему Громов? Ему подумалось, что само понятие «верить» плохо приложимо к такому Громову. Вера, доверие – в этих категориях непременно должно наличествовать и чувство. Громов, как любой преступник-рецидивист, законченный прагматик. Прагматик, по идее, лишен человеческих чувств, а следовательно и слабостей. Но на этом он же и горит, поскольку не предполагает и в окружающих ничего помимо расчета. Для него понимание недосягаем Мартовицкий. «Однако пора бы этому прагматику появиться», — сказал камешком и водорослем Никита. Он посмотрел на часы. Было 10. Огляделся. Берег пустынен. Снова повернулся к морю. Что-то белое качнулось неподалеку. Присмотрелся. Окурок. Окурок на волне, как оскорбление. Никита сердито пригляделся вдаль и только сейчас заметил лодку. Наверное, она все время здесь была. Он просто не обратил на нее внимания, не разглядел в ярких солнечных лучах. На лодке включили мотор. Она вдруг и резко повернулась, и, оставляя за кормой разваленную волну, легко и ходко пошла к берегу, к невысоким деревянным мосткам справа от Никиты. Через какую-нибудь минуту Никита узнал Громова, сидевшего к нему лицом. Второй у мотора управлял лодкой. Моторка подошла к мосткам, затихла. Никита не обнаружил на корпусе ее ни номера, ни названия, какими щеголяли все пляжные суденышки. Не пляжная была моторочка. «Прошу!» Громов сделал широкий жест. «Значит, не в электричке». Ни автобусом, ни теплоходом. Вот почему каменный пляж. Последней мыслью Никиты на берегу было, если он задержится, Корнееву нелегко его разыскать. «А я вас с берега жду», — беззаботно отозвался Никита. Побежал по мосткам к лодке, умело спрыгнул, уселся. С моторками-то он имел дело на реках. Мотор взревел, лодка развернулась, и пошла от берега вдаль, в сверкающую синеву, где Никита еще никогда не бывал. Он смотрел на море, щурился под солнцем, доволен был чрезвычайно. Что может быть лучше неожиданной морской прогулки в такой великолепный денек? Лодка быстро уходила от берега. В лодке все молчали. Боковым зрением Никита видел Громова. Тот сидел на скамейке. Моряки, кажется, называют их банками, опершись одной рукой на колено, другой на борт. Насколько Никита мог понять, Громов полуулыбался. Никита этого не замечал, увлеченно любовался морем. Второй был у мотора за его спиной. На дне лодки лежали какие-то жестянки. Садясь в лодку, Никита узнал ласты, увидел трубку, маску. Надо думать, акваланг. Ну что ж, аквалангами здесь многие развлекались. Никита огляделся. Далеко остались буйки с флажками. Потерялся невзрачный каменный пляж. Зато великолепной панорамой разворачивался весь город. Отсюда было видно, как уступами поднимаются на зеленые горы его белоснежные дворцы, а горы касаются неба, такого же синего, как море. Как будто желая дать Никите возможность полюбоваться далеким берегом, моторист повернул руль, и лодка пошла не под прямым углом, а по кривой, хотя и забирала все мористее. И еще увидел Никита то, чего бы в другое время преисполнился восторгом, не оторвал бы глаз. На горизонте из дымки и синевы и сказки возник парусник. У него были высокие мачты, настоящие, тугие, наполненные ветром паруса. Парусов было много, они были розовые на солнце. Корабль светился в утреннем мареве, легок и неподвижен. Прекрасный мир окружал лодку. Алый парусник и самолет. Первый утренний самолет шел в далекую Москву. «Выключай», — сказал Громов. Мотор затих. Лодка медленно повернулась боком. Тихое море чуть колыхало ее. Было естественным для Никиты сесть верхом на банку, чтобы видеть обоих своих спутников. Так он и сделал. И опять же натурально, доброжелательно и выжидающе он смотрел на моториста, с которым его, надо думать, сейчас познакомят. Это был мужчина лет 30, как видно, большой физической силы. Довольно низкий лоб, неопределенно светлого оттенка прямые волосы, широко посаженные маленькие глаза в светлых ресницах. Обыкновенное, без особых примет лицо. В толпе таких большинство. Они трудно запоминаются. Особым загаром не блещет. Значит, либо недавно приехал, либо не курортник, на пляже не жарится. Можно подумать местный, особо если учесть моторку. Но у местных на лицах загар неистребимо плотный. Ниже воротника у них кожа белая, а с лица смуглы. Но что было ниже воротника, Никите сейчас, по крайней мере, видно не было. Рубашка недорогая, не модерновая, вся одежда на мотористе не для гулянки по бульвару, застегнута до предпоследней пуговицы. И что совсем странно, с длинным, застегнутым на пуговичке у манжеток рукавами. Такие рубахи можно встретить здесь только на стариках, коим уже на все наплевать. Громов как бы подобрался на своей банке, а моторист, выключив мотор напротив, расселся повольготнее. Он тоже смотрел на Никиту, но, честное слово, можно было подумать, что он и не видит его. Такое беспредельное равнодушие источали спокойные маленькие глазки. Однако с мотористом Никиту не спешили знакомиться. «Так значит, дитятка, ты вчера штормом любовался у гостиницы?» Медленно проговорил Громов, растягивая слова. В голосе его появилась какая-то вязкость, окольно напоминавшая ловчую сеть паука. «Хватит тебе, шеф, издеваться!» С плохо скрытой досадой сказал Никита, мельком взглянув на моториста. Тот был незыблем, как валун, но Никите все равно могло быть неприятно напоминание о его наивной ошибке. Никита думал, и пока что в его практике ни одна минута не требовала такой быстрой реакции на обстановку, такой мгновенной выработки решения. Хорошо еще, что можно любоваться парусником, смотреть мимо, жмуриться на солнце. Да в конце концов, можно немножко обидеться на шефа за неуместную шутку. Значит, Громов все-таки взял его под сомнение. «И девку ты вытащил тоже случайно». При этих словах голос Громова дрогнул подлинной злобой. Ужасно знакомой показалась интонация. «Ну да». Вот так говорил он на веранде ресторана с шахтером, у которого заметил розочку. «Скорей думай, лобач, скорее!» Допустим, он точно заподозрил Никиту в связи с милицией. Задержание Шитова плюс спасение Волковой. Тогда для него, естественно, желание разделаться с Никитой. Если так, то дело хана. Кругом великолепное пустынное море. Внезапно вспомнилась фраза, последняя фраза Михаила Сергеевича, которая показалась случайной, посторонней, которую поэтому пропустил мимо ушей. «Чтоб без гусарства». Вчера Никита подумал, что эти слова – обычное напутствие старшего, своего рода профилактический подзатыльник, предостерегающий против чего-либо вроде вельветов. Молодым, дескать, подзатыльники положены. А что, как Михаил Сергеевич допускал возможность создавшейся ситуации? Ох, и влетит тогда от него. Зачем Никита один, без всякой страховки, полез в эту чертову лодку? Как ни дико, но что-то грандиозно смешное мелькнуло в мгновенном потоке соображений. Мелькнуло. Исчезло. Никита оторвался, наконец, от алого парусника, голубого моря и уставился на Громова. «Слушай, шеф!» Почти совершенно копируя громовскую интонацию, но сдобрив ее обидой, проговорил Никита. «Какого черта тебе от меня надо? Я тебе вчера сказал, что шлюх вытаскивать не подряжался». Определение «чужих» Никита на сей раз счел нужным опустить. Дела шефа для него не чужие. «Еще раз повторяю. Очень интересно знать, как бы ты поступил на моем месте. Если по-честному, я все-таки ожидал от тебя хоть спасибо услыхать». Последние слова прозвучали уже несколько спокойнее. После таких слов возможно идти на примирение. «Спасибо, значит, ждал. Так-так». Громов все так же ухмылялся, рассматривая своего подопечного, как кролика в клетке. Моторист все так же отсутствовал, только бренное тело его весомо пребывало в лодке. «Ну что ж, я тебя, пожалуй, и отблагодарю». Живо, по-деловому, словно лишь в эту минуту, приняв решение, сказал Громов. С лица сошла ухмылка. Ловок он был на перемену выражений. «Я тебе доставлю развлечение. Ты когда-то помянул, что с аквалангом бы не прочь. Вот тебе акваланг. Надевай. Познакомься с подводным миром». Он ногой пододвинул Никите снаряжение, лежавшее на дне лодки. Миг один трое в лодке молчали. Громов наблюдал за Никитой без ухмылки, с подлинной заинтересованностью. Никите можно было обратиться к аквалангу, опустить глаза. Знакомство с подводным миром вряд ли запланировано безоблачным. Но если Никита откажется, его могут попросту утопить головой вниз. Их двое. А прокинуться за борт? Нереально. Берег далеко, от моторки не уйти. На акваланг надежда плохая, тем более сроду он этой пакости не надевал. И все-таки в лодке молчание длилось только единый миг, пока Никита протягивал руки к ластам, как старым знакомым, с ластами-то он плавал, и на его физиономии расплывалась довольная улыбка. «Это ты потрясно придумал, шеф!» — сказал он, начиная расшнуровывать вельветы. «Вот уж не думал, не гадал!» Разулся, еще раз просиял в лицо Громову глазами и зубами. Уж так он был доволен, что размолвка снята. Шеф прояснился и подвалило непредвиденное удовольствие. Снял брюки, пристегнул ласты, весь лучился радостью. Громов следил за каждым его движением. Следил с напряженным любопытством. Теперь уже, кажется, и моторист проявил некоторые признаки заинтересованности. Во всяком случае, он взглянул, как Никита управляется со снаряжением. Снята рубашка, надеты лямки. Чертовы жестянки, оказывается, тяжелые, как камнями набиты. Только маска осталась. Никита взял маску и озабоченно напомнил. «Ребята, я насчет моря не того. В случае чего вытаскивайте». «Я того», — заверил моторист. «Я здорово того». Это были первые слова, услышанные от него Никитой. «Тогда все», — сказал Никита. Он вложил подбородок в холодную, пахнущую нагретой резиной маску и услышал искренний веселый смех Громова. «Снимай, Нико, амуницию! Кончай этот КВН!» Это тоже был трудный поворот. Надо было не расслабиться, не показать, чего стоил этот КВН, Никите надо было просто удивиться. Как будто не сразу расслышав, Никита не вдруг освободил лицо от спасительной сейчас вонючей маски. Потом опустил маску, ладонью отер пот со лба. «Ты что, шеф?» «Разоблачайся, Нико», — повторил Громов. Никогда не видел его Никита таким довольным, таким непритворным. «С этой амуницией ты бы поплыл только по вертикали». Снимая с себя акваланг, Никита становился все более и более хмурым. До него, видно, не сразу доходило, что это была шутка. Но Громов и не думал выдавать эпизод за шутливую сценку. «Если б ты был из мусора, ты бы струсил», — отнюдь не шутя сказал он. «Раз тебе вчерашняя волнишка со штормом показалась, значит, море ты действительно не знаешь». А если б ты из мусора был, ты б на нас не понадеялся. Ты бы крутить начал. Тут только до Никиты студентика дошло. Его, оказывается, испытывали. Его, оказывается, подозревали. «Ну тебя к черту!» — с сердцем сказал Никита, оттолкнув от себя жестянки, трубки и прочее. «Привык ты со всякой шпаной!» Очень искренне прозвучало. Что ж... Эта недолгая схватка своего рода психологический таран по-настоящему Никите Лобачеву кое-чего стоила. «Верно, Нико», — тоже от души подтвердил Громов. «Следствие закончено. Забудем». Он протянул руку. Никита посмотрел на эту руку. Он всегда замечал громовские руки. Громов расценил взгляд как сомнение, как законное возмущение человека, которого продолжают и продолжают испытывать. Сколько можно? Никита подал, наконец, руку. Громов крепко ее пожал. Это было первое их рукопожатие на равных. Обычно Громов похлопывал Никиту по плечу. «Обмоем!» Для обрядности серьезно сказал моторист, доставая откуда-то из-под мотора плоскую стеклянную флягу не нашего происхождения. «Не буду». Все еще в обиде отмахнулся Никита. Громов пояснил миролюбиво. «Он не пьет. И пусть не пьет. Давай нам по глотку». Отпили из горлышка. Моторист покосился на все более припекавшее солнце, расстегнул пуговички на манжетах у ворота, снял свою стариковскую рубаху. «Не себе чего?» Мысленно ахнул Никита. Такой татуировки вблизи ему еще не приходилось видеть. Таких русалок на плечах, такого Христа на груди мог наколоть только дед Спиридонов, который за 15 лет отсидки половину колонии расписал. Наколки его славились в уголовном мире, и абы кому с улицы он делать бы их не стал. Теперь понятны длинные рукава и застегнутый ворот рубахи. Никита не стал одеваться. Молча развалился поудобней, пнул ногой мешавший акваланг. «Ласты оставь», — посоветовал Громов. «А остальное выкинь за борт». Никита выкинул. Подумал, не запомнить ли на всякий случай место, где камнем затонул проклятый акваланг. Поискал на далеком берегу ориентиры. Потом решил, во-первых, не запомнишь, да и зачем. Все, что касается непосредственно Никиты, его хлопот, трудов в деле ни строчкой не отразится. Формулировка известная. Сведения добыты оперативным путем. И голубь в облака, как любит говорить Иван Федотович. «На берег потягивает», — услышал он дружелюбный голос Громова. «Ну что ж, Никите пора было переставать дуться». «Никуда меня не потягивает», — с разнеженным вздохом отозвался Никита. «Век бы так жарился!» «Сделаем дело, Нико, позагораешь», — обещал Громов. «Хватит и на твою долю пиастров, они же тугрики и дублоны, если на штаны с бубенцами сходу не промотаешь. А теперь слушай сюда, как говорят в Одессе». Никита подобрался, сел поаккуратней, прогнал пляжную лень. Ясное дело, не для прогулки вызвали его сюда. «Инна в очень плохом состоянии», — начал Громов. «Вчера ты сам убедился. В таком она состоянии, что не сегодня, а завтра за решетку угодит. Может, в психиатричку, а скорее всего в милицию. Планы у нее ни много ни мало угрохать девку в аэропорту. Она там была и девку видела. Я должен отлучиться на день, максимум на два. Ее нельзя оставлять без присмотра ни на минуту. Вот тебе записка для Инны. Громов достал из кармана заранее заготовленный, сложенный в четверо почтовый листок. Сейчас прочтешь, слушай дальше. По этой записке она с тобой пойдет. Приведешь ее к 9 вечера, к крайнему волнорезу, в нижней части. Скажешь на словах, вещей пусть не берет. Скажешь, я торопился писать. Уплатишь еще за сутки за ее номер, покажешь ей квитанцию. Скажешь, я жду ее и прислал за ней моторку. Ясно тебе. Шеф, а если она не пойдет? Нико, сделай, чтоб пошла, уговори. Она тебе после вчерашнего поверит. Пойми, эту дуру надо изолировать, а то она изолирует всех нас. Слушай, шеф, но она всякий случай. А если она все-таки не захочет без тебя в лодку, куда мне тогда с ней? Уговори, Нико, уговори. Она тебе после вчерашнего поверит. Да ты ее только на волнорез приведи, а там и я помогу уговорить. Это второй раз вступил в разговор моторист. Голос у него был негромкий, такой же бесцветный, не запоминающийся, как и лицо. На такого непросто словесный портрет составить. «Прочти», — сказал Громов. Никита прочел. «Инночка, детка, вынужден отлучиться, но без тебя не хочу быть лишнего часу. Писать мне некогда. Тебя доставит ко мне податель этого короткого, но полного любви послания. Я тебя жду». «И ясно?» — спросил Громов. — Смотри, не потеряй, — сказал он, следя, как укладывает Никита листок в карман со львом. — Без записки не пойдет. — Не выпадет? — Не выпадет. На молнии карман. Зря я, что ли, за этими джинсами гонялся. А что без подписи? Ничего? Она знает мой почерк. Ну ладно. Удовлетворенно сказал Громов, когда молния замкнулась за листком. Он, как видно, прочно уверовал в Никиту. «Теперь дальше. Инну сдашь ему», — Громов кивнул в сторону обладателя Христа и русалок. «А сам побудь с Шитовым и упомяни, между прочим, что я нашел очень выгодного покупателя на электроорган, только, мол, придется проехать в один поселок на побережье. Покупатель, мол, с деньгами, своя машина, своя моторка. Но то все, когда я вернусь. А Волкова ему ни звука, понял?» «Я вернусь скорее, чем он узнает, что ее нет в городе. А если узнает, то скажешь, дескать, не в курсе. Что мы, кажется, переругались из-за ее дурацкого потопления, и я ее отправил к мужу. Ясно? Запомнишь?» «И ясно», — кивнул Никита. Слушал он серьезно, вдумчиво. Что ж, ничего такого особенного с него пока не требовалось. Волкову действительно нельзя без присмотра. Баба от ревности не в себе. А и в самом деле, шеф, не влипнуть бы с ней. Никита головой покачал и в затылке почесал, озабоченно глядя на Громова. Если она кассиршу грабанет, милиция туда-сюда найдут мою книгу, книга редкая, этак и до меня доберутся. А вот ты и приведи. В третий раз подал голос моторист. Громов без осуждения, даже как бы одобряя, выслушал опасения Никиты. «В общем, логично мыслишь, Нико. Но не особенно бойся ты этой милиции. Остерегаться их надо, бояться нельзя. Это ж мусор. Если до горячего доходит, они же трусы все. Несчастная резиновая дубинка у них на вооружении. Ее никто не отменял, а они боятся ее применять. Он, прежде чем оружие применить, трижды подумает, как бы соцзаконность не нарушить. А ты за это время за 3-9 земель уйдешь». «Это точно», — в четвертый раз высказался моторист. Никита решил, что, пожалуй, с него хватит, он имеет право хотя бы на обеденный перерыв. Первая половина дня выдалась, скажем прямо, не из самых легких, да и вечер ожидался тоже врагу не пожелаешь. Он посмотрел на часы и сказал: «Коли так, шеф, то кончай этот завтрак на траве, а то мы тут загораем, а твоя дура, может, уже в аэропорт целит. Черт меня дернул книгу отдать!» Громов рассмеялся, но без насмешки, по-дружески рассмеялся. «Ничего, Нико», — сказал он. «В нашем деле всегда есть какая-то доля и риска, и непредвиденного. А в каком же творческом деле этой доли нет? Но главное, не бойся флажков. Помнишь, мы о волках говорили? Не бойся мусора. Флажки и тряпки. А мусор? Он и есть мусор. Давай к Каменному». Это уже относилось к мотористу. «Хотя нет. Давай к последнему волнорезу в Нижней. Посмотришь, куда тебе ее привезти. Это к Никите. Оттуда дальше до гостиницы, но это ничего, она ждет меня. Она меня до вечера будет ждать». Моторка развернулась и полетела. Теперь берег был за спиной у Никиты, а перед ним расстилалось огромное синее-синее море. И по этому чистому морю шла моторка, спарывая его как нож. Никита оделся, проверил молнию на кармане со львом. Волнорез оказался куда дальше каменного пляжа. Место здесь было нелюдное, пустынное. Берег уступом выходил в море. И домики уже не городского типа, похожие на дедовский в ущельной, лепились на круче, довольно высоко над водой. Но с кручи к морю спускалась тропинка, наверное, и здесь жили дикари и ходили купаться. Никита, думавший только о том, как бы ему скорее добраться до Корнеева, то бишь до телефона и до Волковой, теперь он действительно боялся оставлять ее без присмотра, едва не забыл осведомиться у Громова, где же ему, Никите, ждать его, шефа. «Лучше ушитого», — сказал Громов. «Я думаю, он должен быть рад твоему обществу. Он тоже трус и истерик. Вот тебе червонец. Уплатишь за номер. Остальные твои. Все понял? Чао». Никита был уже на волнорезе. Громов поднял руку, прощаясь. Моторист не снизошел, опять взревел двигатель. Моторка ушла. Никита остался. Наконец-то. Один. На просторном берегу. На твердой земле. Он повернулся и хотел бегом с волнореза. Бегом на кручу. Все, бегом. Обычно у него это запросто получалось, а тут вдруг не смог. Какая-то ватная слабость обволокла каждую мышцу. Хотелось думать, что его с непривычки укачало на моторке, но он понимал, не в моторке дело. Ему всегда представлялось, что нервы – нечто туманное, не соответствующее крепкому тренированному парню, а нет. Далеко не так быстро, как бы надо, взобрался он на высокий берег. Но по-ровному все-таки побежал легонькой пробежкой. Для утренней зарядки поздновато, однако из молодых мало ли кто и по какому поводу тренируется днем. Никто из прохожих на него не обращал внимания, да в сущности это уже безразлично. Корнеева Никита нашел сразу, тот велел идти на квартиру. Никита подъехал на такси. Вадима не было. Оказывается, из Москвы прилетел Брославский, привез санкцию на арест Волковой, он и будет ее брать. В Москве Брославский работал над Иваном. Очень похоже, что это действительно четвертый. Сейчас они говорят с Москвой. За Никитой уже посылали в ущельную, не нашли ни у Громова, ни у Шитова. «Где тебя носило?» Подозрительно оглядывая Никиту, спросил Михаил Сергеевич. «Кит!» – проговорил он неожиданно в этой обстановке. «Где я тебя носило? На тебе лица нет!» «Да уж носило!» Неопределенно отозвался Никита. «Дудки, насчет сегодняшних приключений откровенничать будем в Москве, если вообще будем. Сегодня ему только не хватало втыка, влета, дрозда от Корнеева. Только сейчас он вспомнил, какое смешное воспоминание осенило его в лодке. В кавказских записках Закруткина очень здорово сказано, что солдат должен больше бояться командира, чем противника». Есть тут сермяжная правда. Словом, по его версии вышло, что встретились они по-доброму, хорошему на каменном пляже. Громов дал ему записку, отвез на последний волнорез, чтоб путаницы не было, и голубь в небеса. «Распустил Барко голубей», — сказал Корнеев. «Все теперь голубей пускают. А с запиской отлично. Полагаю, с такой запиской Брославский ее и без санкций тихо, мирно в Москву доставит. Иди в гостиницу. Если нервничает, успокой. Громов правильно пишет. После вчерашнего она должна тебе доверять. Я ничего не знаю? Абсолютно. Можешь сказать, что намереваешься скоро в Москву. Гастроли вроде накрылись, деньги кончаются. Приход Громовского человека для тебя – неожиданность. К Шитову идти? Нет, сказал Корнеев. Думаю, что нет. Подумав, добавил он. С Шитовым сами разберемся. Надо, чтоб после 9 вечера тобой тут не пахло. Давай топай в гостиницу. А кассирша? Кончай этот конгресс. Рассердился Михаил Сергеевич. Заменили уже твою кассиршу. Давай топай. Никита пошел в гостиницу, прихватив по дороге у лоточницы булку и сарделек. В коридоре он по привычке взялся за ручку двери Громовского номера. Шалиш, дверь была заперта. Дежурная по этажу из-за столика в конце коридора окликнула его. «Молодой человек, вы к кому?» Никита обернулся. «Или к Громову, или к Волковой. Кто дома?» «Громов уехал на 2 суток в Краснодар. Волкова у себя». «Ну да, ему же нужно отсутствовать, когда моторист уберет ее с крайнего волнореза. Эта дура даже не подозревает, как близко от нее прошла моторка». Подходя к номеру Волковой, Никита подумал, неужели и Колосовское дело, и Громов, и все, что с ним связано, не научит эту Раису Инну ничему, как не научила ничему Суздальская колония несовершеннолетних. Когда он вошел в комнату, на него пахнуло каким-то неприятным духом, хотя, казалось, в этом городе, даже в закрытом помещении, пахло цветами и морем. Постель была не застелена, Громова она ждала к вечеру, а без него ей все равно. Лежала она прямо на смятых простынях, все в том же платьишке, босоножки сохли на подоконнике в солнечном луче. Ногти на ногах ярко накрашены, босые ступни широко распялены, как утиные лапы. Она мгновенно подалась на скрип двери и также мгновенно села. И на лице снова воцарилось выражение упорного тупого ожидания. Только Громов. Ничто другое на свете. Это не шутки. Она может убить, если понадеется этим удержать Громова, если это любовь, упаси судьба от любви. Идя сюда, Никита размышлял о Волковой с чувством участия. Подспудно ему всегда помнилось. Только 7 лет между нею и Маришкой. В этой затхлой, нечистой комнате в нем, помимо воли, снова возникла, если не враждебность, то брезгливая неприязнь. Он понимал, что это нехорошо, но не мог преодолеть неподвластного, как тошнота, ощущения. Никита был молод, сострадание делает нас лучше, но до сострадания надо дорасти. Молодость умеет сострадать только тому, что оправдывает. «Где Женя?» – спросила Волкова, снова опустившись на подушку. Ей, видно, крепко недужилось. «У тебя хотел спросить», сказал Никита, раскладывая на столе на бумаге булку и сардельки. По взгляду, брошенному Волковой, понял, что она голодная. «Вот что, Пенелопочка», — сказал он строго, — «вставай-ка да пожуй». Она не заставила себя уговаривать, встала, села против Никиты и стала жевать сырые сардельки и отломанные куски булки. Пока жевала, Никита, между прочим, изложил ей свои печальные соображения насчет гастролей и планы насчет отъезда. Она сказала, что Громов к вечеру обещал обязательно быть, а уехал он по делам, а куда он не докладывается. Тень прошла по ее обострившемуся без грима некрасивому лицу. Наверное, вспомнила кассиршу. Сардельки и булка исчезли у них, как сон пустой. «Вот что, Инка, ты давай-ка приводи себя в порядок», — посоветовал Никита. «Вид у тебя, отворотясь, не насмотришься. Если, как ты говоришь, так, он каждую минуту приехать может». Каждую минуту мог приехать Брославский. И пусть она будет готова, чтобы он мог тотчас увести ее. Может, Шитов зайти, и черт их знает, какие вообще могут возникнуть обстоятельства. Совет Никиты до нее дошел. Она оживилась, кинулась умываться, расчесываться, класть краску на веки, на ресницы, на губы. Пощупала босоножки. Босоножки были еще мокрые, но все равно она надела и босоножки, одернулась туда-сюда. Никите впервые в жизни пришлось присутствовать при этих манипуляциях. Он был искренне удивлен простотой, быстротой и их результативностью. «Но, девка, ты огонь!» – одобрил он. «Из такого мокрого пепла и такой феникс возник. Кутить так кутить! Открой окно, а то дышать нечем». Она опять послушалась, распахнула дверь на балкон, задернула одеяло на нечистой своей постели, и в эту минуту в комнату вошел Брославский. Волкова резко всем корпусом повернулась. Опять на ее плоском лице отчетливо выразилась надежда увидеть Громова и разочарование. Однако ж, вслед за разочарованием, в ее глазах, во всей напрягшейся фигуре отчетливо приметен был и страх. Волкова опасалась, как она сказала Никите, что с нее придут требовать за номер. Однако вошедший был, безусловно, не из гостиничной обслуги. Наверное, с полминуты Брославский ее выдержал. Она ждала молча, не отрывая от него глаз, а он ее разглядывал с ног до головы откровенно, чтобы не сказать нахально. Наконец он кивнул как бы сам себе и, слегка улыбнувшись, сказал: «Судя по описанию, данному нашим общим другом, я попал точно. Держи, Пенелопа». И, достав из внутреннего кармана пиджака, вручил ей записку Громова. Капитана Брославского Никита знал только по рассказам, да несколько раз встречал в коридорах управления. Сейчас он был прямо-таки в восторге от манеры Брославского, от его появления. Но и франт. Нет, такого Никите не сыграть. Никита может сыграть парня-барахольщика, а у этого интеллект из всех пор. Ничего не скажешь, породист. И что вошел, не постучавшись, правильно. Он впору Громову, и для них обоих Волкова вещь, нужная или ненужная, не более того. Волкова прочла записку, опустила глаза, вся в радостном смятении. «А это что за гегемон?» – спросил, кивнув на Никиту, Брославский. Он уже удобно сидел за столом в кресле, закинув ногу на ногу, и курил, аккуратно стряхивая пепел на бумагу со шкурками от сарделек. «Это не гегемон», – торопливо объяснила Волкова. «Это наш знакомый. Женя с ним познакомился в самолете». «Приятно слышать. Кстати, о самолете». Брославский посмотрел на часы браслет. «Наш рейс 17:20. Такси нас ждет. Так что собирайся, моя птичка». Что-то похожее на сомнение мелькнуло в ее глазах. «Но как же...» — начала она. Брославский улыбнулся еще барственнее и щедрее, вынул на сей раз из внешнего кармана свеженькую только что полученную квитанцию об уплате за номер. «Держи, Пенелопа», — протянул он и эту бумажку Волковой. «По-моему, наш общий друг всегда был предупредителен к дамам». Смешно сказать, но даже не письмо, именно квитанция до конца убедила, успокоила Волкову. За малым не рассыловала она эту квитанцию и кинулась собирать свой небогатый багажник в клетчатый на молнии 10-рублевый чемодан. На Никиту ни она, ни Брославский не обращали никакого внимания. Он сидел, являя собой некоторую растерянность. Уже застегнув молнию на чемодане, Волкова вдруг поинтересовалась, но без всяких сомнений, просто из любопытства. «А куда?» «А что, если прямо в Москву? И если прямо в квартирку с лоджией на клетчатый диванчик?» Вот теперь она расцвела. Никите просто было проследить ход ее нехитрого рассуждения. Дела у Жени сорвались, а значит, не будет под боком девки из аэропорта. Пришла дежурная, приняла номер. Даже ей было явно неловко при мужчинах ворошить эту постель. Волкова не замечала ничего. И снова в Никите поднялась тошнотная неприязнь к к этой духовно оскопленной бабе. Откуда она? Почему она? Он дал себе слово по приезде в Москву найти время и докопаться до ее истоков, до ее семьи. Ведь была же она совсем недавно просто маленькой, такой, как Маринка. Где, под влиянием чего, совершился тот переворот, на котором из обыкновенной нашей жизни девочка Рая шагнула в другое измерение, в антимир, где обитают Громовы. Ему вспомнилось, какой издевкой говорил Громов, как роботы нацелены на профилактику. Нет, мало мы еще на нее нацелены. Номер приняли. Никиту никто в упор не видел, но Бруславский пусть с ним не знаком, но и Волкова с ним даже не попрощалась. Она шла с Брославским впереди Никиты по коридору счастливая, гордая, уже привычно повиливая худым седалищем в помятом плаще. Никита брел себе потихонечку один, с каждым шагом отставая от них и преисполняясь счастливым сознанием выполненной работы. Спускаясь по лестнице, он весело бурчал себе под нос. «Я сам бы змеей свернулся в лосо, цокнул копытом». Такси действительно ждало. Брославский с Волковой уехали. Никита помедлил на ступенях. Как же прекрасен этот город. Как же прекрасно море. Как свободно здесь дышится. Ну а что, если задержаться хоть на денек? Просто так, вольным человеком полежать на камушках. Придя к Корнееву, Никита робко высказал это кощунственное предложение. Михаил Сергеевич посмотрел на него. «Чтоб духу твоего здесь не было!» — проговорил он, веско выдавая слова. «Немедленно на вокзал и первым же поездом. Бронь в кассе!» «А гитара?» — спросил Никита. «Пиши записку, я привезу». «А Вадим?» «Вадим в Москве. Завтра утром первый допрос Волковой». «Вот так они и жили!» — покорно поднимаясь, вздохнул Никита. «Ну-ну», — Михаил Сергеевич похлопал его по плечу. «Успеешь еще. В отпуск поедешь, покупаешься». Вадим с Галей напрочь закупались, аж в пупырышках оба. «Ну-ну, без пререканий. Подробно в Москве разберем, но в целом ты сработал прилично». Корнеев дал Никите денег, и тот отправился на вокзал, предвкушая великое удивление соседского Петьки, да и бабушки Кати и всех остальных, кто увидит его дома на улице в джинсах со львом. Никите казалось, он не уснет, но, взобравшись на свою верхнюю полку, он уснул мгновенно, как провалился, без плохих и хороших снов. Смеркалось, когда поезд последний раз приблизился к морю. По морю шли волны, и белый луч прожектора поглаживал их спененные гривы. Быстро вырастая, уже не волны, валы с ревом находили на берег, гневно и жарко дыша, и было легко поверить, что не суша, а вода, праматерь всего, хозяйка планеты. Начинался шторм, которого Никита так и не увидел. В этот самый час Брославский с Волковой прилетели в Москву. Здесь был еще прозрачный вечер, после юга похожий на северную белую ночь. На краю летного поля их ждала милицейская машина. Самая обычная, без прикрас. Увидев машину, Волкова засмеялась и сказала: «Узнаю жениных друзей». «Значит, он не скрывал от вас своих прежних развлечений?» Распахивая заднюю дверцу, шутливо спросил Брославский. Она ответила гордо: «Женя от меня ничего не скрывал». «Кроме моторки, которая ждет тебя сейчас у последнего волнореза», — подумал Брославский. Волкова поняла все только когда Брославский вывел ее под руку во двор Бутырской тюрьмы, и за ними мягко и неслышно задвинулись створы глухих ворот. Во внутреннем помещении первым ее встретил врач. Глава 18. Толстые, теперь уже разбухшие папки с документами по Колосовскому делу. Пока они еще не подшиты в тома, их подошьют, когда будет закончено следствие, и уголовное дело номер такой-то пойдет в суд. Но до этой счастливой минуты не близко. Ох, не близко. Хотя вся троица, как окрестили в начале работы преступную группу Вадим и Корнеич, размещена по камерам Бутырской тюрьмы, и Вадим с ними уже работает. День, когда отоспавшийся в поезде, свежий, веселый Никита пришел в управление, для Никиты был первым днем законного отдыха, а для Вадима этот же день знаменовал собой начало завершающего, едва ли не самого тяжелого этапа всей работы. В начале расследования он был рядом с Корнеичем, они вместе думали, во многом вместе действовали, постоянно ощущали совокупность усилий. Разумеется, и в том периоде были свои трудности, напряжение поиска и неизбежные ошибки. Но что ж поделаешь? Все, что позади, кажется легким и простым. Преодолевая долгий подъем, мы склонны досадовать, глядя на всю еще отдаленную вершину, и не видим крутизны, оставшейся за спиной. Позднее, в городе на море, они с Корнеевым уже смогли рассчитать партию на много ходов вперед и ввести в игру младшего Лобачева. Спору нет. Недели, когда Никита, слишком еще горячий по молодости лет, нетерпеливый, барахтался под боком у Громова, эти недели Вадиму тоже нелегко дались. Однако сейчас и эта часть операции кажется уже не такой тяжелой, не столь чреватой ошибками, а то и просто бедой. Сегодня Бабаян посадил Вадима в свой кабинет, чтобы ему было поспокойнее и потише. В их общей комнате Морозов допрашивал спекулянку, а та голосила так звонко, что в коридоре отдавалась. Сам Бабаян ушел на совещание на Огарева. Итак, Никита свое выполнил. Корнеич сделал все. Если понадобится, он, конечно, поможет. Однако строится и старший следователь Лобачев теперь один на один. Начался последний этап. Идет изнурительная, кропотливая работа. Всему управлению ясно, что в Бутырках содержатся преступники. Однако ж в протоколах допросов все трое более недели именуются подозреваемыми. Назвать их обвиняемыми следователь Лобачев пока не имеет права. Быстрее всех, как и следовало ожидать, раскололся пьяница-истерик Шитов. Вадим не любил жаргонных словечек, но глагол «раскололся» очень точно выражал суть поведения Шитова. Когда его брали, он почему-то назвался помощником укротителя-дрессировщика, вольерным. В первые дни он вел себя столь несерьезно, что Вадим усомнился, да уж здоров ли этот жалкий, жаждущий любой славы человек. Разумеется, имело значение и то, что в тюрьму и на допрос он попал впервые в жизни, в то время как Волкова уже имела некоторый опыт. А Громов вообще держался с полным спокойствием, уверенностью. Однако, как ни парадоксально, пребывание в тюрьме пошло Шитову на пользу. Во-первых, он не пил. Во-вторых, узнав, что Громов тоже находится в следственном изоляторе, он откровенно успокоился. Перестал бояться длинных рук своего бывшего покровителя. На первом допросе Шитов еще пытался отрицать свое участие, в чем бы то ни было. Но когда его повезли в Колосовск, не доезжая до города, еще в машине он громогласно с пафосом заявил: «Да, главный герой события – я». Вот протокол его последнего допроса. Вадим снова и снова просматривает материалы. Просматривает и думает. Много они с Корнеичем нащупали правильно. И если бы иначе, не сидела бы сейчас в изоляторе троица, дело не шло бы к завершению. Ибо, как ни упирается Евгений Громов, дело все же близится к концу. Но почему все-таки Громов тянет? Он же опытен и умен. Он знает, что показания двоих участников преступления, да и множество других доказательств, все равно весят больше его упорного запирательства. На что он надеется? Об этом думает Вадим, перечитывая допросы Волковой и Шитовой. Не они его теперь интересуют. Его интересует Громов, стоящий за ними. И еще кое-что. Итак, много они с Корнеичем еще в Колосовске, еще после первых допросов Черновой и Краузе предположили правильно. Вот как в конце концов излагает обстоятельства Шитов, и все, что он говорит здесь, правда. Показания проверены, факты закреплены, следственные эксперименты проведены. Однажды после репетиции я остался в ДК. Инна Волкова еще раньше познакомила меня с Женей Громовым. Мы встречались. Он обещал устроить меня в артисты, но говорил, что на это нужно много денег. Говорил, что меня ждут дела великие, чтобы я не спешил. Я сказал, что я тоже не против взять деньги у тех, кто ворует их у государства. Женя сказал, что все попы обкрадывают народ, у них деньгами сундуки набиты и есть большие ценности. Громов предложил план загримироваться, чтобы меня не узнали. Волкова присутствовала, принимала горячее участие в разговоре. Мне примерили две бороды, русую и черную. Волкова бороду немного подстригла. Пистолет сделали сами. Я сделал. Из двух игрушечных. Вот и снимок. Следственный эксперимент. Шитов из доставленных ему игрушек изготавливает такой же самый пистолет, каким угрожал женщинам в доме Вознесенских. Шитов на снимке коротко острижен, трудится по-честному. Лицо молодое, спокойное. Не дать не взять, порядочный слесарь. Я остался и ночевал по плану у Громова. 29 мая в 14 часов мы приступили к гримировке. Громов и Волкова намазали мне лицо специальным клеем. Потом приклеили бороду и усы. Потом Волкова стала подстригать. Она раньше училась на парикмахера. После стали ждать время, немного выпили, примерно по 100 грамм. Громов велел мне на такси ехать в спортмагазин за сумкой для иконы и картины и дал мне 30 рублей. Я по дороге в Колосовск в магазине «Динамо» взял сумку за 8 рублей, замшевую, зеленую. В Колосовск я приехал в 17:35, время, говорю, точно. Все было рассчитано, чтобы старик не вернулся. В Колосовске я посмотрел, где Громов и Волкова, как и условились, но их не увидел. Водитель меня принял за научного сотрудника, потому что с бородой и усами я выглядел очень солидно. Еще в Москве я надел перчатки, даже выходя из машины, старался не оставить отпечатки на дверце. Все делал как надо, шел смело. Расположение дома на улице знал очень хорошо. Вадим отложил протокол. Задумался. Допрашивая, он не раз в разное время при разных обстоятельствах задавал Шитову вопрос. Откуда было ему известно расположение комнат в доме Вознесенского, место иконы в Киоте и картины на стене? Во всех случаях Шитов точно показывал одно и то же. У Жени Громова есть знакомый, Иван Шитов. Его никогда не видел, не знает. Этот Иван раньше учился в семинарии. Хорошо знает Вознесенского. Он начертил точный план, где комната, где икона, где картина. Сам Иван взять ничего не может, его в доме знают. Шитов выучил план на зубок. Громов его несколько раз проверял. Шитов не врал. Еще из разговоров его с младшим Лобачевым на юге можно было предположить, что Громов ценит Ивана более, чем двух других участников группы. Из показаний Шитова явствовало, что Иван для Громова действительно важен, коль скоро он его не только никому не показал, но счел даже нужным снабдить вымышленной биографией. Казалось бы, чего проще тому же Ивану, уже проникшему под видом сантехника в дом, совершить ограбление? В ситуации с сантехником это даже не было бы ограблением, это было бы просто кражей. Но Громов не захотел рисковать Иваном. Или тот отказался, или их связывают некие человеческие отношения. Нет, последнее отметается. Для преступников типа Громова это исключено. Изучение прошлого Громова, результаты пребывания с ним Никиты дают совершенную в этом уверенность. Только расчет. А в чем? Вадим все более склоняется к мысли, что не только, а может быть и не столько сам Иван был ценен Громову, сколько связи его, о которых ничего конкретного не зная, с такой завистью говорил Никите Шитов. Ну хорошо, оставим пока Ивана. Есть и основания думать, что в самое ближайшее время Вадим и Брославский будут иметь возможность лично и подробно беседовать с этим любителем древнерусской живописи. Брославский молодец, над четвертым он здорово поработал. Значит, что же дальше у Шитова? В следующей части допроса Шитов доказывал известное положение о том, что нередко растерявшийся, неопытный преступник совершает столь бессмысленные поступки, что разгадать их оказывается сложнее, чем смоделировать действия матерого рецидивиста. В первый же выезд на место происшествия Вадим и Корнеев ломали себе голову. Зачем было убивать собаку? Любопытствовали, чем она была убита. И вот Шитов показывает. «Да, Громов меня предупредил, что в саду может быть собака, что она старая, глухая, и на нее не надо обращать внимания, на всякий случай дать ей кусок колбасы. Когда мы уже не выпили, он еще раз спросил меня про план. План я помнил, а про колбасу забыл. Я собак ужасно боюсь с детства. Когда собака вышла из кустов, я испугался, схватил из клумбы камень и ударил ее два раза по голове и убил. И совсем забыл, что на мне перчатки. Сунул камень в сумку, чтобы отпечатков не оставить. Камень был неровный, и чуть потом не получилась беда. И я про него забыл, и когда клал в сумку икону, то камень поцарапал заднюю доску. А если бы поцарапал спереди, все бы дело пропало». Эти строки протокола Вадимом были подчеркнуты и выписаны. Эти строки могли быть многим чреваты. Протоколируя допрос, Вадим всегда старался передать не только смысл его и манеру речи человека, передать впечатление о его словарном багаже, об умении строить фразу. Языковая характеристика о многом говорит. Перечитывая протоколы, разглядывая снимки, Вадим видел перед собой Шитова, болтливого, даже велеречивого, а в общем-то удивительно плоского, косноязычного парня. Развязность плохого провинциального конферансье, легко сменяющаяся растерянностью, когда речь вообще теряет связность. На протяжении всех допросов был только один момент, когда Шитов заговорил с волнением, без свойственной ему обстоятельной тупости изложения. Речь шла о том, как он вошел в комнату к двум женщинам и пригрозил им пистолетом. Когда он об этом рассказывал, у него даже голос изменился. Он по-другому сел на привинченном табурете, по-другому смотрел на Вадима. Он совершенно не думал сейчас о том, как он выглядит. Вообще-то он помнил об этом постоянно. Позер он страшный. Рассказывая, Шитов забыл, что слова его записываются на бумагу. Он жаждал одного – рассказать, и чтобы его по-человечески поняли. «Вы понимаете, я вошел и прямо обмер. Одна-то женщина ничего особенного, а вторая – старуха, смотрит мне прямо в лицо без всякого страха. Я пистолет на нее, а она даже внимания не обратила. На меня смотрит и улыбается, как будто ждет, я ей что-нибудь хорошее скажу. Я, наверное, как дурачок выглядел». С этой последней фразой с лица Шитова сошло выражение нормального человеческого смятения. Он опять забеспокоился не о существе, а о том, как он выглядел. «Бледный позер», — вспомнилось Вадиму. Так они с Корнеичем прозвали его еще не установленного. Ну что ж, почти точно. Ну а дальше? Я положил икону и картину в сумку. У иконы камень оцарапал доску. Это меня тоже напугало. Я вышел на улицу. Напротив сквера встретил Волкову, которая шла мне навстречу.